283. Следует противостать злу как проявлению хаоса. Целые страны защищаются от океана, который может залить их навсегда. Соединенные труды всего народа создают поражающие сооружения защиты. Также и хаос может поглотить все достояние народа. Нужно понять, что воды хаоса проникают в сознание человечества. Эволюция есть антипод хаоса. Не будем глухи к раскатам хаоса.